Козлашки, козлашки летят в костер. Все ночи без тебя не козлашки. Мне тяжело одной. Нашу любовь не купишь за козлашки. Она дороже всех твоих духов. Ведь сотни роз не стоят ты. Козлашки, козлашки. Если любить, то сердцем, а не глазами. Губы соврут, но душу ты не обманешь. Не ранишь больно, но стреляешь словами. Словами. О да, это про меня. Ты не променял мой океан. И о да, ты не променял то, как я люблю. Ты не потеряй. И сотни роз не стоят ни одной твоей. Козлашки, козлашки летят в костер. Все ночи без тебя не козлашки. Козлашки летят в костер. Все ночи без тебя не так. Мне тяжело.